Как он это достигает? Ну, во-первых, он использует тот же самый прием, который использовал и Достоевский. То есть он, его Иисус молчит. Точнее говоря, почти молчит. Он произносит только две реплики. Ну, во-первых, и все эти реплики точная калька с евангельских реплик. Никакой отсебятины, упаси Господь, у Андреева Иисус не несет. Ни про разрядку международной напряженности, ни тем более не отвечает на вопрос, что есть истина. Вот. Во-вторых, Андреев сразу же отметает все возможные сомнения в каноничности Иисуса. Его Иисус – это Бог, Бога-человек, подлинный Сын Божий. И более того, Андреев проделывает колоссальную работу по изучению библейского текста. Я не знаю, у меня на глаза хорошей статьи, посвященной источникам Иуды Искариота, не попадала светской. Но в дореволюционное время существовала очень большая литература, связанная с этим текстом, с Иудой. И литература церковная, кстати говоря, Пласт совершенно для нас сейчас неизвестный, потому что все эти журналы и газеты, которые издавала Русская Православная Церковь до революции, и особенно в эпоху Серебряного века, были строго засекречены, к ним обращаться было фактически нельзя. У нас не было церковного литературоведения, как бы. Но обязательно экземпляры лежат в публичке, обязательно экземпляры лежат и уже как бы рассекречены в бане, в библиотеке Академии наук. Ваш покорный слуга посмотрел и в обморок не упал. Конечно, там богатство потрясающее. Я касался только литературоведения. То есть тех статей в церковной периодике, которые были посвящены литературоведческим проблемам. То есть это все ждет своего часа. Там ведь очень много было журналов. Ну, в частности, Леонид Николаевич один из любимейших авторов церковной периодики. Любимейших. И нужно сказать, что если ко всем другим там относятся достаточно пристрастно, то есть либо критикуют очень жестко, либо напротив утверждают, то Леонид Николаевич талантом своим создал целую полемику уже внутри церковной прессы. Так вот, всем один голос говорят, то есть Иуда Искариот пример, как грамотно может светский писатель работать с библеистикой. Если мы почитаем текст Иуды Искариота, то мы увидим, что Андреев ни на йоту не отходит от, скажем так, логики развития евангельского повествования. Он очень четко и грамотно поминает те узловые моменты, которые он обыгрывает, причем корректно. Но я приведу следующий пример. Вот пример очевидный, я просто не хочу уходить в какие-то дебри, потому что чего греха таить, мы так уж подробно текста Евангелия, как правило, не знаем. Но этот эпизод, наверное, знают все, этот момент, это момент ареста Иисуса. Он такой читаемый. Так вот, я просто прочитаю кусок, а вы поймете теперь, о чем я говорил. Звонко отдавались в узких улицах шаги идущих, и пугались ученики звука шагов своих. На белой стене, озаренной луною, вырастали их черные тени, и теней своих пугались они. Это в Гефсимании идут после Тайной вечери. И теней своих пугались они. Так молча проходили они по спящему Иерусалиму, и вот уже за ворота города они вышли, и в глубокой лощине, полной загадочной неподвижных теней, открылся им Кедронский поток. Теперь их пугало все. Тихое журчание, плеск воды на камнях казался им голосами подкрадывающихся людей. Уродливые тени скал и деревьев, преграждавшие дорогу, беспокоили их пестротою своей, и движением казалась их ночная неподвижность. Но по мере того, как поднимались они в гору и приближались к Гефсиманскому саду, где в безопасности и тишине уже провели столько ночей, они делались смелее. Изредка оглядываясь на оставленный Иерусалим, весь белый под луною, они разговаривали между собой о минувшем страхе. И те, которые шли сзади, слышали отрывочно тихие слова Иисуса о том, что все покинут его, говорил он. В саду в начале его они остановились. Большая часть осталась на месте и с тихим говором начала готовиться ко сну, расстилая плащи в прозрачном кружеве теней лунного света. Иисус же, томимый беспокойством, и четверо его ближайших учеников пошли дальше в глубину сада. Там сели они на земле, не остывшие еще от дневного жара, и пока Иисус молчал, Петр и Иоанн лениво перекидывались словами почти лишенными смысла. Зевая от усталости, они говорили о том, как холодна ночь, и о том, как дорого мясо в Иерусалиме, рыбы же достать совсем нельзя. Старались точным числом определить количество паломников, собравшихся к празднику в город. И Петр, громкую зевоту и растягивая слова, говорил, что 20 000, а Иоанн и брат ее Яков уверяли так же лениво, что не более 10. Вдруг Иисус быстро поднялся. «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте», — сказал он, и быстрыми шагами удалился в чащу и скоро пропал в неподвижности теней и света. «Куда он?» — сказал Иоанн, приподнявшись на локте. Петр повернул голову вслед ушедшему и утомленно ответил: «Не знаю». И еще раз громко зевнув, опрокинулся на спину и затих. Затихли и остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела. Сквозь тяжелую дрему Петр видел смутно что-то белое, наклонившееся над ним, и чей-то голос прозвучал и погас, не оставив следа в его помраченном сознании. «Симон, ты спишь?» И опять он спал, и опять какой-то тихий голос коснулся его слуха и погас, не оставив следа. «Так ли одного часа не могли бы бодрствовать со мною? Ах, Господи, если бы ты знал, как мне хочется спать!» — подумал он в полусне, но ему показалось, что сказал он это громко. И снова он уснул, и много как будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Иисуса, и громкий будящий голос мгновенно отрезвил его и остальных. «Вы еще спите и почиваете? Кончено, пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников». Ученики быстро вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа от холода внезапного пробуждения. Сквозь чащу деревьев, озаряя их бегущим огнем факелов, стопотом и шумом в лязге оружия и хрусте ломающихся веток, приближалась толпа воинов и служителей храма. А с другой стороны прибегали трясущиеся от холода ученики с испуганными заспанными глазами, еще ничего не понимая, торопливо спрашивали: «Что это? Что это за люди с факелами?» Бледный Фома, со сбившимся на сторону прямым усом, зябко лязгая зубами, говорил Петру: «По-видимому, это пришли за нами». Вот толпа воинов окружила их, и дымный тревожный блеск огней отогнал куда-то в стороны и вверх тихое сияние луны. Впереди воинов торопливо двигался Иуда Искариота, и остро ворочая живым глазом своим, разыскивал Иисуса. Нашел его, на миг остановился взором на его высокой тонкой фигуре и быстро шепнул служителям: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». «Но только осторожно, вы слыхали?» Вы запоминайте, я потом буду вам показывать, как здорово Андреев обыгрывает существующие узлы библейского текста. Затем быстро придвинулся к Иисусу, ожидавшему его молча, и погрузил, как нож, свой прямой и острый взгляд и его спокойные потемневшие глаза. «Радуйся, Равви!» — сказал он громко, вкладывая странный грозный смысл в слова обычного приветствия. Но Иисус молчал, и с ужасом глядели на предателя ученики, не понимая, как может столько зла вместить в себя душа человека. Быстрым взглядом окинул Искариот их смятенные ряды, заметил трепет, готовый перейти в громко лязгающую дрожь испуга, заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялое движение рук, точно стянутых железом у предплечья, и зажглась его сердце смертельная скорбь, подобная той, которую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и с тоской, что будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы этим поцелуем и жемчужной росы и не сранил бы чистых лепестков. «Иуда», — сказал Иисус, и молнией своего взора осветил ту чудовищную груду насторожившихся теней, что была душой Искариота, но в бездонную глубину ее не мог проникнуть. «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» И видел, как дрогнул и пришел в движение весь этот чудовищный хаос. Безмолвным и строгим, как смерть, в своем гордом величии стоял Иуда Искариота, а внутри его все стенало, гремело и выло тысячу буйных огненных голосов. «Да, целованием любви предаем мы тебя. Целованием любви предаем мы тебя на поругание, на истязание, на смерть. Голосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест, и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь». Так стоял Иуда безмолвный и холодный, как смерть, а крику души его отвечали крики и шум, поднявшиеся вокруг Иисуса. С грубой нерешительностью вооруженной силы, с неловкостью смутно понимаемой цели уже хватали его за руки солдаты и тащили куда-то свою нерешительность, принимая за сопротивление свой страх, за насмешку над ним и издевательство. Как кучка испуганных ягнят, теснились ученики, ничему не препятствуя, но всем мешая и даже самим себе. И только немногие решились ходить и действовать отдельно от других. Толкаемых со всех сторон Петр Симонов, с трудом, точно потеряв все силы, извлек из ножен меч и слабо косым ударом опустил его на голову одного из служителей, но никакого вреда не причинил. И заметив это, Иисус приказал ему бросить ненужный меч, и слабо звякнув, упало под ноги железо, столь видимо лишенное своей колющей и убивающей силы, что никому не пришло в голову поднять его. Так и валялось оно под ногами, и много дней спустя нашли его на том же месте играющие дети и сделали его своей забавой. Солдаты распихивали учеников, а те вновь собирались и тупо лезли под ноги. И это продолжалось до тех пор, пока не овладела солдатами презрительная ярость. Вот один из них, насупив брови, двинулся к кричащему Иоанну, другой грубо столкнулся со своего плеча руку Фомы, в чем-то убеждавшего его, и к самым прямым и прозрачным глазам его поднес огромный кулак, и побежал Иоанн, и побежал Фома и Яков, и все ученики, сколько бы ни было их здесь, оставив Иисуса, бежали. Теряя плащи, ушибаясь о деревья, натыкаясь на камни и падая, они бежали в горы, гонимые страхом, и в тишине лунной ночи звонко гудела земля под топотом многочисленных ног. Кто-то неизвестный, по-видимому, только что вставший с постели, ибо покрыт он был только одеялом, возбужденно сновал в толпе воинов и служителей, но когда хотели задержать и схватили за одеяло, он испуганно вскрикнул и бросился бежать, как и другие, оставив свою одежду в руках солдат. Так, совершенно голый, бежал он отчаянными скачками, и ногое тело его странно мелькало под луною. Когда Иисуса увели, вышел из-за деревьев притаившийся Петр и в отдалении последовал за учителем. И, увидев впереди себя другого человека, шедшего молча, подумал, что это Иоанн, и тихо окликнул его: «Иоанн, это ты?» «А, это ты, Петр», — ответил тот, остановившись, и по голосу Петр признал в нем предателя. «Почему же ты, Петр, не убежал вместе с другими?» Петр остановился с отвращением, произнес: «Отойди от меня, сатана». Иуда засмеялся и, не обращая более внимания на Петра, пошел дальше туда, где дымно сверкали факелы, и лязг оружия смешивался с отчетливым звуком шагов. Двинулся осторожно за ними и Петр, и так почти одновременно вошли они во двор первосвященника и вмешались в толпу служителей, гревшихся у костров. Хмуро грел над огнем свои костлявые руки Иуда и слышал, как где-то позади него громко заговорил Петр: «Нет, я не знаю его». Но там, очевидно, настаивали на том, что он из учеников Иисуса, потому что еще громче Петр повторил: «Да нет же, я не понимаю, что вы говорите». Не оглядываясь и нехотя улыбаясь, Иуда мотнул утвердительно головой и пробормотал: «Так-так, Петр, никому не уступай свое место возле Иисуса». И не видел он, как ушел со двора перепуганный Петр, чтобы не показываться более. И с этого вечера до самой смерти Иисуса не видел Иуда вблизи его ни одного из учеников. И среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданий, тот, кого предали на поругание и муки, тот, кто его предал.